Глава 59. Лика. «Вероника», — хрипит Максим, прижимая мою руку сильнее к паху. «Да», — томно отвечаю я и загораюсь его желанием. «Ты меня с ума сводишь», — смакует он, прикрывая глаза и кусает сухие губы, судорожно ведет мою руку вверх, а затем вниз. «Да». Подаюсь вперед, ловлю его кайф. Я в восторге от его реакции на меня. Мы на одной волне. «Это надо прекратить», — хрипит он, не в силах сопротивляться наслаждению. «Нам нужно... Боже!» Вздрагивает, тяжело и часто дышит. «Поскорее пожениться, чтобы делать друг друга счастливыми». «Чёрт!» Слегка разочарованно вздыхаю. Опять он со свадьбой. «Я бы хотела... дождаться Женю». Еле слышно признаюсь ему. Зависаю, ожидаю его реакции. Борисов резко открывает глаза. Убирает мою руку со своих брюк с таким видом, словно я его сейчас оскорбила. Зачем он так? «Ты же слышала, что они приедут только в субботу». Ровным, но недовольным голосом говорит он. Растерянно смотрю на него. Какая муха его укусила? «Прости». Спутанно оправдываюсь. «Но он мой самый близкий человек». Максим быстро меняет лицо, становится сговорчивее. «Конечно, все так и есть. Но, дорогая, я говорю о том, что торжество для наших близких, в том числе и для твоего брата, будет в субботу. А завтра мы заполним все формальности, только документы и кольца». Мягко стелит Максим своим уравновешенным голосом. Шумом набираю больше воздуха в легкие. Что-то мне сложно даются его перепады настроения. «Так будет проще. От этого праздника и мое намерение жениться не изменится». Послушно киваю. Понимаю, что будет так, как хочет Борисов. Я в полной его власти. Наверное, в этом и есть смирение и послушание жены. Всегда доверять мужу и его решениям. Пора научиться быть не одной. «Вероника». Ждет ответа. «Окей. Завтра, так завтра». Спокойно отвечаю, только бы вернуть Максима в прежнее настроение. Сработало. Борисов широко улыбается, а затем страстно целует меня. Да. Я та жена, которой приятно делать своего мужчину счастливым. Я подкаблучник, если так можно сказать о тихих и покорных женщинах. «Завтра», — шепчет он, не отрываясь от моих губ. «Завтра. Как только мы поставим штампы в паспорте и подпишем все документы, то сразу уедем на 3 дня. Он снова берет мою руку и снова кладет ее на свою мощную эрекцию. Кажется, он догадался, что меня это очень хорошо вдохновляет. Хрипло, надрывно приказывает. «Зажми сильнее. Да, сильнее, еще. Боже, как я люблю тебя». Я давлю сильнее, затем еще сильнее. Ощущаю жар и трепет упругой плоти в своих руках. Незабываемое ощущение. Максим зарывается лицом в моих волосах, нежно шепчет, двигая бедрами. «Как ты чудесно пахнешь. Да, мой малыш. Завтра. Я покажу тебе, как сильно я тебя хочу». Его дыхание глубокое и влажное, прерывистое. «Я научу тебя всем ласкам. Я подарю тебе такое наслаждение, какое может дарить мужчина только любимой женщине. И 3 дня наша кровать будет стонать под нашей страстью. С самой первой нашей встречи я только и думаю об этом. Каждую ночь я не могу заснуть, пока...» Он на миг замолкает, смотрит на мои губы, раздвигает их подушечкой большого пальца, проникая внутрь к зубам и языку. Я покорно принимаю его в себя. «Да, ты сделаешь все, что мне нужно. Согласна?» Смыкаю губы, киваю, смотрю на него снизу вверх. Его рука скользит вниз. Подбородок, шея, лиф платья. «Вероника». Тяжело дышит мне в рот, оголяя грудь, касаясь набухших сосков. «Я не выдержу. Если ты завтра мне откажешь, или ты завтра летишь со мной на острова, как жена, или...» Жадно поглощает взглядом мое тело. «Или...» Дразню его. «Или я сам лечу и до свадьбы не возвращаюсь. Но лучше бы тебе улететь со мной». Обхватываю его за шею. Пусть что будет. Я сама так долго не выдержу без него. Хорошо, завтра ставим печати. «И ты берешь мою фамилию?» В его голосе больше утверждения, чем вопроса. Я снова в полной растерянности. «Что? И это надо?» Неловко отшучиваюсь. Борисов коротко кивает. «Я хочу, чтобы ты была женой Максима Борисова, а его жена носит его фамилию. Она Борисова». Пристально давит серо-зелеными глазами из-под лобья. «Хорошо. Я стану для тебя женой с твоей фамилией. Борисова». Проигрываю слова кончиком языка. «Отлично. А я для тебя стану мужем». Максим берет бокал и подает мне. «До дна», — торжественно командует он. «Вероника Борисова, моя жена».